Глава 10. Проходят томительные и такие приятные секунды, прежде чем девушка выходит из ступора. «Ты чем себя возомнил?» — возмущается она, чуть ли не задыхаясь. «Сидящим на троне пухляшом, госпожа. Главное, кем я возомнил вас. Ну так что вы желаете от пухляша на троне? Разрешаю говорить». «Дэн, остановись, ты перегибаешь». «Ну, не могу. Весело же. Да и сомневаюсь я, что мне грозит что-то больше, чем сейчас. Убить уже хотят, унизить, только в путь. В таких обстоятельствах остается только развлекаться. Не забиться же в угол от страха, там мне глотку и перережут. А так я уже начинаю думать, что чем тише себя веду, тем меньше мои шансы на выживание. Так пусть же на меня смотрят со всех сторон». «Немедленно слезь с трона, ты! Он принадлежит моему отцу!» «Брату, ты хотела сказать? Так я разве спорю? Вот он явится, я уступлю. Разумеется, если отец не будет против. Где он, кстати? Меня отвлекли от важных дел, вызвали, а тут на тебе никого». Глаза девушки просто прекрасны, как у наглых стерв, которых ставят на место. Жаль, конечно, что это скоро пройдет, а мне, может быть, придется расхлёбывать последствия. «Удобно!» — раздается мужской голос. Властный, жесткий, авторитетный. Все четыре воина за спиной девушки встают в струнку, пятясь к стене. В зал заходит высокий, под 2 метра мужчина лет 40. Черноволосый, лицо с широкими скулами и двухдневной щетиной. Глаза узкие, но пронзающие все на своем пути. Одет в какой-то черно-белый средневековый фраг, а за поясом что-то вроде трости с позолоченным навершием в виде змеиной головы. Какая красивая штука! Ни единого сомнения, что передо мной тот самый Эдмунд Галлен, владыка местных земель и мой отец. Так, я всегда понимаю, когда наступает время отдать заднюю. Встаю с трона. «Прошу прощения», — слегка склоняю голову. Не сдержал порыва эффектно поприветствовать свою сестру. Лицо отца не выражает ничего. Самый неприятный тип людей, умеющий держать мимику под контролем. «Просишь прощения?» — сухо уточняет отец. «Не сдержал порыва? Эффектно?» Неловкая и напряженная тишина. «Видимо, я слишком красноречив. Рыгнуть, что ли, для отвода подозрений?» «Так, Дэн, не неси херню». Первой возмущается сестра. «Отец, он сидел на твоем троне, возомнил себя Эйром Мирунаса». «Эйр? Мирунас?» «Ну вот и начались непонятные словечки. Ладно, полагаю, что Эйр — это титул. Мирунас — местные земли непонятных размеров. Может, город, область или целая страна». «Я видел, что он делал, дочь. Но сидеть на троне и возомнить себя Эйром — разные вещи». «Справедливо». Девушка пыхтит, но спорить не решается. «Тоже не отвечаю. Сейчас главное — молчать и не наглеть. Передо мной не истеричная сестренка, можно и головой поплатиться». Отец продолжает. «Как ты попал сюда, Римус? Кто открыл тебе дверь?» Молчу лишь секунду. Не понимая головы, спрашиваю. «Он будет наказан, отец?» «Да. Все знают, что ты зайдешь в тронный зал только тогда, когда самостоятельно сможешь открыть двери. Но ты не просто наплевал на это правило, ты осмелился усесться на наш родовой трон». Какой же у него спокойный голос. При этом настолько угрожающий, что хочется сжаться и не издавать ни звука. Что воины позади него и делают, стараясь даже не дышать. А вот сестренка наглеет. Видимо, папина любимица. Что ж, отвечать надо. И отвечу я правильно, так как понимаю, какой передо мной человек. Тогда его имени вы от меня не узнаете, отец. Спрашивайте у тех, кто не считается совестью. «Да как ты смеешь, толстяк?» — раздуваются щеки сестры. «Отец, ему открыл Торн». «Торн?» — медленно поворачивается отец, смотрит на одного из воинов. «Это правда?» Торн отдает честь, с закрытым шлемом звучит гулкая. «Да!» Какое-то время в зале лишь тишина, только эхо от этого «да, Эйр» неспешно затихает. «Могу я узнать, зачем ты это сделал?» Снова удар по груди. «Я посчитал это правильным, Эйр Галлен». Отец смотрит на Торна, и я вообще не могу понять, о чем они оба думают. «Ты осознаешь последствия за нарушение моих указов? Особенно таких?» «Да, Эйр Галлен». Голос Торна уверенный, дисциплинированный. Обычно я казню за неповиновение. Но, учитывая твои заслуги перед домом... Капитан Торн, отправляйся к коменданту. Сдай свое оружие и латы. А к закату солнца покинь замковый гарнизон. Тишина. Только я еле-еле скрежешу зубами от праведного гнева. Знал бы, что все настолько серьезно, не стал бы подставлять такого вояку по пустякам. Придумал бы что-нибудь другое. Кошусь на девку. Ты посмотри, как она торжествует. Прям распевает от радости. «Слушаюсь, Эйр Галлен!» От меня не ускользают сухие нотки в голосе Торна. Не сомневаясь, что он много лет отдал дому, верой и правдой служа отцу и, возможно, отцу отца, удалой ветеран, которого вышвыривают за то, что он открыл мне дверь. Торн бьет себя по груди, по-солдатски разворачивается и... Негромко произношу. «Стоять, капитан!» Все взгляды на меня. У сестры же вообще чуть глаза не выпадают из орбит. На мое удивление, Торн замирает на месте. Отец медленно поворачивает голову, все так же непроницаем, молчит. Сдерживаю мерзкий ком в горле, но говорю без запинки и уверенно. «Отец, я обманом заставил Торна открыть дверь. Он виновен лишь в том, что поверил мне, а не ослушался вашего приказа. Стоит ли так сурово наказывать за ошибки?» «Обманом? Ты? Торна?» Недоверчивая легкая усмешка, от которой кровь стынет. «Допустим. Значит, ты берешь на себя вину капитана? Хочешь расплатиться за него?» Вообще не хочу, честно говоря. Но тут очевидная проверка и мой шанс повысить репутацию ценою неизвестного наказания. Стоит ли овчинка выделки?» «Определенно да. Вряд ли меня вздернут на висельнице, но зато я прекрасно знаю цену авторитета. Беру», — киваю я. «Расплачусь». Тишина. Настолько гробовая, что я незаметно щипаю себя за ляжку, чтобы убедиться, что реальность никуда не пропала. К сожалению, я не проснулся в мягкой кровати в своем прекрасном подкачанном теле. «Интересно». Отец подходит ко мне почти вплотную, понижает голос. «Очень интересно. Такие перемены за сутки. Не замечал таких свойств у Эля». Сестра едва слышно прыскает, но на нее не обращает внимания. «Что это у тебя?» Отец резко берет меня за запястье, сдергивает рукав, небрежно касается браслета пальцем. Перстень на его руке светится голубым. «Купил у лавочника». «Зачем тебе это безделица?» «На всякий случай. Времена непростые, отец». «Непростые? Когда тебя это волновало? А где взял деньги?» «Я запретил выдавать их тебе. Может, старого трактирщика ты и способен запугать ради бесплатного эля. Но не того торгаша. Я его знаю, и только он мог продать тебе это в гнезде. Это что же получается? Торн тебе еще и денег дает, или кто-то другой?» «Он тут ни при чем, я сам заработал». Вижу высшую степень офигевания на лице сестры. То ли от отвращения, то ли удивления, а может, и того, и другого. Отец слегка ведет бровью. «Заработал? Сколько эта безделушка стоит? 5 золотых? 10? Как ты заработал такие деньги за сутки? Я точно знаю, что вчера ты ушел без гроша в кармане. Дешевле. На всякий случай не буду говорить, что он мне достался всего за золотой. Могут возникнуть вопросы, почему это так дешево. «Ты на грани, мальчишка». Голос отца становится очень и очень опасным. «Ты знаешь, как я отношусь к вранью. Я задал тебе вопрос. Как ты заработал такие деньги за сутки?» «Так, интересно. А он знает, как я отношусь к тому, что на меня так давят?» Поднимаю голову, вонзая взглядом в его тяжелые глаза. «Нарисовал голых женщин и продал их. 3 серебряных за штуку. Если не верите, можете спросить у лавочника. Но я не думаю, что это хорошая идея. Поползут неприятные слухи, отец». «Воу-воу, Дэн, а ты рисковый. А что еще делать?» Он четко дал понять, что будет за ложь. «Конечно, кроме картинок, я напродавал и других ценностей. Но если лавочник разболтается об этом, то я что-нибудь придумаю. Главное, что я почти честно признался, за какие деньги приобрел браслет». «Женщин голых?» — пищит сестра, краснея на глазах. Отец отпускает мне руку. «Слухи о тебе меня давно не пугают. Значит, ты хочешь сказать, что рисовал непристойности, чтобы заработать на защитный браслет в деревенской лавке?» Я ничего не упустил». Интонация отца намекает, что он упустил только рассудок своего сына. «Все верно». Эйр переводит взгляд на воинов. «Выйдите. Торн, пока останься». Стража слушается, покидает тронный зал, закрывая за собой тяжелую дверь. Отец спрашивает у меня. «Почему пропадала связь с твоей печатью?» «Так. А вот тут можно и опустить подробности и дать ему то, что он хочет услышать. Я и так вышел из образа привычного толстяка. С первого взгляда вижу, что отец слишком умен и в состоянии анализировать странности. Перепил Эля и вырубился. Если бы вы действительно хотели узнать, что со мной случилось, отец, то узнали бы. Но, как я понял, всем было не до меня, что, в принципе, неудивительно». Тишина. Только возмущённое бульканье покрасневшей сестрицы и всепожирающий взгляд отца. «Я не чувствую от тебя перегара». «Хм, как я и говорил, он умён. Только пожимаю плечами. Мало ли что он не чувствует. Зубы почистил и петрушки пожевал». Вот теперь он немного улыбается, но очень уж угрожающе. «Не слышал я, что ты умеешь рисовать. Принести пергамент!» — неожиданно повышает голос. А я уж напрягся, а тут всего-то. Испугал ежа жопой, называется. Стал бы я так брехать, если бы не смог повторить эти дешевые подделки. Кто я, по-вашему, такой? Толстый аристократ? Я один из самых знаменитых коллекционеров современности. И в моей коллекции 17 картин, 7 из которых якобы прокляты. Одно из моих любимых занятий — их реставрация, а иногда подделка. Спустя несколько минут я сижу за большим столом. Передо мной перо, чернила, угольки и восковые карандаши. Или как они там называются. В общем, из воска и каких-то красителей. Не самые привычные инструменты художника, но для такой дешевой работы сойдет. За спиной стоят отец и сестра. Торн у входа в зал. «Дочь, выйди», — тихо требует отец. Сестра возмущенно открывает рот, но, не решаясь перечить, закрывает его обратно. Напоследок с жадностью бросает взгляд на то, что я там черкаю на листе бумаги. Выходит, смерив меня ненавидящим, но все же заинтересованным взглядом. Итак, приступаем. Штрих тут, там, контуры, тени, геометрия. Сначала узнаются черты лица с заостренными ушками, потом тела, формы груди, аккуратные попки и длинных ног со спущенными по колено трусиками. Внутренне торжествую, понимая, что срисовываю сестренку. «Достаточно», — выпрямляется отец. «Когда научился?» «Было свободное время». Недолгая пауза, но очень томительная. Наконец отец смотрит на Торна, на меня, снова на Торна. «Вы оба достаточно отняли у меня времени. Я принял решение. Римус, ты снова сбежал из моего дома, и я позорился на всю округу, спившись до бессознания. Мало того, занялся непотребством», — кивает на рисунок полуголой сестренки. «Сложно представить более глубокое дно, но ты умудрился его нащупать. Знай, что я велел привести тебя, чтобы сообщить о том, что выписываю твое имя из родовой книги». Напряженная пауза. «Выписать из родовой книги? Это что, отречься от меня? Выбросить на улицу?» «Отстой, конечно, но не скажу, что очень разочарован. Уже понял, что лучше сдохнуть на улице, чем в этом осином улье. Я 10 раз передумал играть роль вельможи. Не мое это. В подпольных делишках нет такого лицемерия. Тут же на всех отвратительно слащавые маски, а внутри — перегнившее месиво». Суровый голос продолжает. «Но ты умудрился попасть в тронный зал, хоть и не так, как я велел. Сам капитан Торн пустил тебя, что удивляет меня больше всего». Отец переводит взгляд на старого вояку. «Я давно тебя знаю, Торн. Ты верно служил моему отцу и даже когда-то заменил мне его. Но ты сам научил меня, что следует делать с теми, кто нарушает приказы. Неужели ты настолько устал? Или есть другие причины?» Я отчетливо слышу многозначительную интонацию в словах «другие причины». И мне очень хочется понять, о чем речь. Торн отдает честь, отвечает. «Есть другие причины, Эйр Галин». «Какие же? Только не говори, что все это из-за Элли». «Нет, Эйр Галин, ваша покойная супруга ни при чем. Дело только в мальчишке», — кивает в мою сторону. «Кто-нибудь даст мне переводчик? Какая еще Элли?» «В Римусе?» — бровь отца слегка приподнимается. Я знаю тебя. Хочешь сказать, что он чем-то так тебя впечатлил, что ты ослушался моего приказа?» «Римус обещал мне кое-что, Эйргален». Недолгая пауза. «И ты поверил обещаниям Римуса?» «Не знаю, о чем речь, но ты в своем уме, Торн. Он каждый день что-то кому-то обещает. Половина моих конюхов живет без жалования, потому что он уже полгода обещает с ними рассчитаться». Торн не отвечает, а я чувствую исходящее от отца раздражение, хотя по его виду и не скажешь. Он переводит взгляд то на меня, то на Торна. «Я больше не готов выслушивать эту чепуху. Вы оба достаточно отняли у меня времени. Торн, ты стареешь и теряешь хватку. Ты сам научил меня подмечать такие вещи, поэтому не рассчитывай на снисхождение. Но раз ты так печешься за Римуса, то я назначаю тебя его не совсем официальным личным гвардейцем. Я давно задумывался об этом, но для этого дела не находилось подходящей кандидатуры. Римус, ты зачем-то берешь на себя вину Торна, хотя знаешь, что я это не люблю. Глупое благородство наказуемо, поэтому вот мое решение. Раз ты стал таким самостоятельным и зарабатываешь как мелкий торгаш, то продолжай в том же духе. Ты не получишь ни одной медной монетки, ни корки хлеба под этой крышей. Я разрешаю тебе находиться в замке и выделю место для сна в казарме, но знай, что мое терпение иссякло. Я больше не собираюсь краснеть за тебя, поэтому публично сообщу о том, что ты отныне не мой официальный сын. Теперь ты для всех обычный бастард, вычеркнутый из родовой книги. Вам обоим ясно?» Торн молча отдает честь. Старый вояка никак не выражает недовольства таким решением. Я же сжимаю кулаки, еле контролируя мимику. «Очень уж хочется сказать, ну и пошел ты в жопу, или типа того». Но воздерживаюсь, просто ухмыляясь своей самой ехидной улыбкой. Никакого разочарования на моем лице отец не увидит. Блин, так-то хреново. Я немного рассчитывал на честную халяву от своего происхождения. Кучу денег на карманные расходы, люкс-номер на самой высокой башне, маленький гарем из эльфиек. Начинать новую жизнь с первоначальным капиталом всегда веселее, чем так. А оно вон как обернулось. Бастард, значит. Это же внебрачный сын. Теперь понятно, почему у меня нет эльфийских ушей. Братья и сестра от другой матери. Ладно, ничего не поделаешь. Спорить с решением отца выше моего достоинства. И так чувствую, что дошел до границы его терпения. Да и грех жаловаться. Могло быть и хуже. А тут вон неофициальный личный гвардеец. Странно, конечно, что какому-то бастарду выделяют охрану, но, может, даже у таких, как я, она должна быть. Раньше я от нее просто убегал, чтобы напиться. Все-таки отец — правитель местных земель. Если его кровных детей будут убивать свинопасы... В общем, все равно чуется что-то странное. Слишком много официального и неофициального. Политика? И еще. Вряд ли отец замешан в покушении на меня, раз может так просто вычеркнуть из какой-то родовой книги. Да и смысл тогда назначать Торна моим телохранителем и разрешать оставаться в замке. Кстати, это хорошо. Тут я смогу узнать о своем прошлом, о врагах, друзьях, если такие имеются. Может, библиотека найдется. Даже без денег и жратвы в замке куча возможностей. Нужно лишь к ним подобраться. Меня ведь не ограничивают в передвижении. Просто пара условий. Папаня суров. Но в его действиях я пока не вижу прямого злого умысла. Обычная политота. Был бы королем, я тоже бы не держал таких стрёмных сынков под боком. Не дождавшись от меня ничего, кроме улыбки, отец разворачивается, молча уходит. В зале становится пусто. Только Торн стоит за моей спиной, в струнку и с надетым шлемом. Ух, как же грозно он выглядит. Встаю из-за стола, сухо улыбаюсь. «Доставил я тебе проблем, капитан Торн?» Не отвечает. «Так, ясно. Значит, это и есть неофициальный личный гвардеец. Молчаливая охрана? Нянька? Слуга? А может, доносчик?» Выхожу из зала мимо трех затихших стражей. Торн молча следует за мной. «Ну твою ж мать, а!» Начинает угнетать. «Так, ладно, рискнем спросить. Какие твои обязанности передо мной, воин?» «Служить и оберегать, господин Римус!» Разговаривает как робот. Напрягает. «Слушай мой первый приказ, Торн. Отставить все формальности. Говорить свободно, что думаешь. Можешь со мной спорить и нравоучать, если твой опыт подсказывает, что это нужно. Понятно? Понятно, господин. И зови меня просто Римус, хорошо? Слушаюсь, Римус. Идем молча по коридорам. Ой, напрягает. Напрягает так напрягает. Кибер, блин. Тебе есть что мне сказать, Торн? Или так и будешь молча на пятки наступать? Да, Римус. Как вы будете платить мне жалование? Резко останавливаемся в узком коридоре. Поворачиваюсь к Торну. Похоже, он правильно понял мой приказ говорить прямо. Только я почему-то думал, что платить ему ничего не должен. Личный гвардеец. Что за фигня? Разве не папаня ему платит? Так, стоп. Он же неофициальный личный гвардеец. Так было сказано. Беру свои слова обратно. Отец у меня та еще сволочина. И какое у тебя жалование? Может, отказаться от него? Или так не получится? Здоровый. Рядом с ним прямо чувствуешь себя в безопасности. Для некоторых моих дел такой мужик за спиной очень пригодится, даже если он отцовский доносчик. Торн поднимает забрало шлема. 15 золотых, Римус. Я получаю деньги каждый 27-й день месяца. До следующего остается неделя, и я всегда отсылаю деньги семье. Я ветеран дома Галенов в звании капитана 7-й гвардии. По воле вашего отца, теперь я ваш капитан. Сам себе капитан, без подчиненных. Охренеть, как дорого. Если фиал дождя стоит 30 золотых, и целая деревня весь сезон на него копит, то тут Торн зарабатывает эти деньги за 2 месяца. Охренеть, что творится. Вот это, мать вашу, поворот. А если я не смогу выплатить тебе жалование? Тогда я покину вас, не нарушив приказа вашего отца. Мой кровный долг перед домом Галенов будет выплачен. А ты хочешь меня покинуть? Недолгая пауза. По повидавшим жизнь глазам старика вообще ничего не понять. Нет, Римус, не хочу. Мне нужно жалование, чтобы помогать дочери. С ней что-то не так? Она больна? Пауза. Вы позволили быть с вами честным, Римус? Я не хочу отвечать. Мне просто нужны деньги. Первый месяц я могу скинуть свое жалование до 7 золотых. Это самое малое, что мне нужно. Если вы не сможете оплатить следующий, я покину вас и уйду в наемники, что мне не хочется. Всем нужны деньги. В любом мире нужны только деньги. Кстати, а эти доспехи и двуручник за спиной с ним остаются? Похоже, он не спешит сдавать их в арсенал, а ведь они очень и очень недешевые. Смотрю в глаза Торна. Отец ведь все это специально сделал, да? Скорее всего. Зачем ему это? Я не обсуждаю дела, господ. Как и не буду ни с кем обсуждать ваши дела. Справедливо. Это хорошее качество. Почему ты мне помог, если так рисковал? Лишь слегка, но уголки губ старика приподнимаются. Потому что есть вещи дороже денег. Их я всегда заработаю, но совесть на них не купишь. Вы же примерно так сказали своему отцу, когда отказались меня выдать. Опускает забрало, уходит вперед. Смотрю ему в широкую спину. Вот что за фигня? Только что он говорил, что ему нужны деньги для семьи, а теперь втирает про какую-то совесть. О чем вообще речь? Как вообще его совесть связана с помощью открыть мне двери? Чувствую, тут что-то не так. Старый воин мне что-то не договаривает. Точнее, он не хочет об этом говорить и прямо в этом признается. Это как-то связано с той Элли. Что ж, стоит признать, что терять этого человека я не хочу. Открытый, честный, прямолинейный и верный. Сколько лет он служил моему дому? 10 лет? 50? По глазам отца я видел, что он уважает Торна, хотя вот сестренка откровенно его не взлюбила. Почему? За что? Наверное, это не так уж и важно. Важнее то, что будет дальше. Пусть хранят свои секреты. Пока что. Мне же сейчас важнее... 7 золотых! Мне нужно 7 золотых! Нет, 10, 20. Надо же еще на что-то жить, что-то жрать и как-то развлекаться.